Глава 71. Позади тяжелого рыцаря, не сводившего пылающего взгляда с холма, где расположилась группа плащей, суетились люди. Они бегали вокруг выгоревших излучателей, пытались починить дымящиеся генераторы, но безуспешно. Сколь бы ни был сложен и громоздок их стационарный щит, еще недавно способный противодействовать десяткам разнообразных параметров, стратегическая магия смела его, как пылинку с испачканного лацкана. И не столько из-за своей абсурдной мощи, сколько потому, что в кажущемся топорном заклинании, заменявшем собой артиллерию, атакующих параметров заключалось столько, что Арди даже не мог представить себе математические системы, использованные не только для их подсчета, но и компоновки с отладкой. «Почему они и нападают?» — спросил местный лейтенант-дознаватель. Он был прав. Несмотря на явную готовность к бою, окутанного лейдоспехом селькасского мечника, еще недавно сокрытая под щитом лаборатория, построенная вокруг раскопанного входа в капище, больше была озабочена раскопками. Будто муравьи они суетились вокруг ощерившегося каменными и земляными кучами раскопа, куда вели многочисленные наспех сколоченные лестницы и несколько рельс с механическими салазками. «Вот и выясним». Мшисто ударил посохом о землю, и под его ногами вспыхнула зеленая печать. «Клементий, Парелло, на вас группа!» Свивающиеся широкой дланью толстенные лозы разорвали почву под ботинками майора и, приподнимая того на полметра над землей, вытягиваясь бесконечной лентой, понесли его вперед. Тяжелый рыцарь, в свою очередь, что-то выкрикнул, и несколько человек позади него засуетились вокруг жужжащей установки, подключенной к еще одному генератору. Прозрачная, едва заметная взгляду пелена вновь окутала место раскопок. Парелло с Клементием тоже времени даром не теряли, и, ударив посохами о землю, подняли над их группой двойной мерцающий купол, порой вспыхивающий очертаниями смутных силуэтов. Ардан читал о таком в наставлениях по военному делу, когда сложную двусоставную печать делили между разными магами. Это требовало невероятного уровня владения военным ремеслом и столь же высокой степени сработанности между двумя магами. Плащи, совладав с собой, уже вскидывали на плечо винтовки, проверяли, легко ли вынимаются сабли, и были готовы сорваться следом за мшистым. Точно так же, как позади тяжелого рыцаря уже собирались господа с весьма характерным шальным и небрежным видом, одетые кто во что гораст, с железом не только разных оружейных заводов и фабрик, но и разных эпох. Арди не так часто видел в своей жизни наемников, но даже краткого опыта в случае похищения Бориса и нападения на поезд, когда он впервые ехал в метрополию, было достаточно, чтобы опознать маргиналов, к которым даже бандиты относились с презрением. Но уже в следующее мгновение пространства для размышлений не осталось и вовсе. Два розовых мага под покровом ночи, где-то на краю бесконечной империи, сошлись в смертельном бою. Мшистый, все еще сохраняя концентрацию над весьма непростой печатью, ударил посохом о длань виноградных лоз. Сверкнули накопители в его браслете, а на посохе замерцала базовая версия трисоставной печати. Рыцарь в это время попросту бежал. Пусть подобные слова почти не подходили открывшейся взгляду Арда картине. Он прекрасно знал, что мечники Селькада, по сути, основывались на принципе накладывания чар. Только их чары в самом буквальном смысле вырезались прямо на плоти, мышцах и костях мага. Печати, которые они всю жизнь носили с собой. Это позволяло кратно ускорить использование лей, в разы упростить воплощение, столь же сильно уменьшить время воплощения, но при этом невообразимо сократить арсенал возможностей мага. Когда на твоих собственных костях вырезана печать, то почти невозможно воплотить какую-то другую, кроме той, что ты носишь на себе в качестве неотъемлемой части собственного тела. Кто на такое согласится? Военный, которого с детства растили с одной лишь целью и задачей уничтожение классических звездных магов. По сути, мечники Силькада, заменявшие стране военную отрасль звездной науки, имели функцию высокоспециализированного и мощного оружия. Именно поэтому, когда на ногах рыцаря замерцали сложные вереницы рунических соединений, словно прожигавших насквозь его кожу, то стопы рыцаря опутали искры молний, желтые, бритвенно-острые, столь же горячие, оставляя на земле узкие полосы черных ожогов, они приняли очертания коньков. Тех самых, которые используют для игры в шайбу. Рыцарь, которому даже не требовалось поддерживать концентрацию над чарами, заскользил по и без того опаленной земле со скоростью, который мог бы позавидовать почтовый паровоз, он несся прямо навстречу мшистому. А у того с посоха уже сорвались три вспышки разного цвета — красная, черная и серая. Уплотняясь и ускоряясь, они закружились миниатюрными сферами над навершием посоха. Арди с трудом представлял, какой выдержкой и натренированностью должен обладать разум мага, чтобы поддерживать не одно, а два сложнейших заклинания. Это ведь не рыцарь, от которого требовалось лишь подпитывать лей печати доспеха, ставшей его собственным телом. Рыцарь, резко изменив направление, зигзагом рассек пространство и, застыв на мгновение где-то со стороны левого плеча мшистого, будто инстинктивно атаковал с того направления, где у волшебника на ветру качался пустой рукав, взмахнул мечом. На плоскости клинка невооруженным взглядом можно было различить гравировку нескольких печатей, но те использовались рыцарями лишь в качестве самых серьезных аргументов. В основном их тактика заключалась в том, чтобы... «Вечные ангелы!» — выдохнула Парелла. Иордан был с ней полностью согласен. Плоскость клинка, выкованного из сплава Эрталайн, засияла ярким светом, и тот мгновением позже сорвался широким серпом. Ни печати, ни воплощения. То, что сотворил рыцарь, даже не имело, по сути, отношения к звездной науке. Это была чистая лей. И его собственная, вырванная из собственной звезды, прогнанная через чары силькадского доспеха печати и отправленная в полет. Голая разрушительная мощь. Простого мага такие манипуляции с леей своими звездами превратили бы в лучшем случае в пускающего слюни инвалида, но не рыцаря. Мшистый не качнул посохом, не сказал ни единого слова, даже брови не повел. Но в то же время, как блестящий серп, преломлявший вокруг себя лунный свет, стремительной вспышкой пронесся над землей, майор уже был готов. Несколько виноградных лос вырвались из длани под его ногами, и, сплетаясь в форме щита прошлых веков, застыли перед серпом. Тот рассек первый ряд, опалил второй, а на третьем рассыпался, подобно разбитому стеклу. Осколки, падая на землю, исчезали в мерцающей пыли, попутно рассекая истончавшиеся виноградные стебли. Ордан не сомневался в том, что майор использовал сложную защитную печать желтой звезды с привязкой к разуму самого мага, что позволяло мшистому контролировать перемещение и активную защиту, самостоятельно реагирующую на параметры энергии интервента. Вот только активная связь с разумом, как в той же плети Семена Даваса, погибшего в поместье Иригова, требовала слишком много лей для поддержания. Не прошло и секунды поединка, а один из кристаллов на браслете мшистого рассыпался той же пылью, что и лей серп рыцаря. А тот не стоял на месте. Пользуясь главной уязвимостью звездных магов, необходимостью задачи параметров для цели печати, он неустанно перемещался по полю. Желтым огнем пылали его коньки молнии, а доспех вокруг тела будто ловил в плен звездный свет. Тот нитями шерстяной катушки спутывался вокруг призрачных пластин, пока, наконец, рыцарь не замер и не скрестил клинки. Будто что-то отталкивая от себя, он с трудом развел в стороны сверкнувшие печатями клинки, и из центра перекрестия двух стальных клыков на волю вырвалась комета, оставляя позади себя туманный шлейф холодного, завораживающего света. Жужжащая сфера, выкованная изо льда и опутанная жидким серебром, понеслась к Амшистому. Видимо, одного единственного обмена заклинаниями было достаточно, чтобы тяжелый рыцарь больше не жалел своих сил. Весь его арсенал, по сути, ограничивался только теми печатями, что были выгравированы на клинках, и не более того, но для большинства битв такого набора вполне достаточно. Большинства. Ноги Мшистого коснулись земли, а длань виноградных лоз внезапно зацвела широким розовым бутоном. Пять лепестков, каждый из которых по ширине не меньше праздничной скатерти, заплясали веселый хоровод вокруг создавшего их майора. Они встретили дышащую серебром сферу звездного странника, опутывали ее, окутывали, пеленали, будто заблудившееся дитя, забывшее о том, что принадлежит далекому небу и зачем-то спустившееся на землю. Следующее, что увидел Ардан, ослепительную вспышку света и воронку диаметром в несколько метров, образовавшуюся между Мшистым и Селькатцем. Поразительное количество кинетической энергии. Трудно представить масштаб разрушений, если такое заклинание использовать в городской застройке, а поблизости не найдется розового военного мага. И не рядового, если такие слова вообще применимы к розовым магам, а кого-то способности и возможности Мшистого. И все же, несмотря на все свои регалии, майор оказался беззащитен. Очередной его кристалл-накопитель лопнул, а Мшистый остался без щита прямо напротив рыцаря. Тот с каменным выражением лица и сосредоточенным взглядом бросился вперед. С прытью и ретивостью хищника, увидевшего обнаженное брюхо своей жертвы, он мчался навстречу Мшистому. С каждым мгновением его доспех сиял все ярче, пока не принял очертания трехметровой верхней половины латного доспеха, держащего в руках столь же исполинские клинки. Практически все тело Селькатца засияло не хуже новогодней елки. Десятки печатей, вырезанных на плоти и под ней, запылали лей энергией. Рыцарь двигался быстрее, чем был способен уследить взгляд не только человека, но и мотобар. Лишь по коротким вспышкам коньков молнии можно было определить, где находился селькадец. И казалось, что вот-вот и Черный дом лишится второго своего лучшего военного мага. Дрогнули три сферы, кружащиеся вокруг навершия посоха Мшистого. Красная соединилась с серой, и поток лавы, трещащий по мере того, как из ее недр выстреливали паленые каменные зубья, веером растекся перед Мшистым. Тот не утруждал себя высчитыванием параметров цели и накрывал магией площадь, ориентируясь по направлению, а не по строгим параметрам. Огненным монстром лава пожирала и без того истрадавшуюся землю, а неустанно вылетавшие в стороны осколки порой долетали и до холма, и до капища. Теперь Ардан понял, зачем обе стороны поспешно возвели щиты. Если бы не те, то битва двух розовых магов могла бы по итогу не оставить ни единого наблюдателя. Клинки рыцаря, выскользнувшего из цепких лап лавового плена, померкли. Не те, что в руках, а те, что дымкой застыли в латных перчатках призрачного силуэта. Зато вместо этого куда ярче засияла броня, и, встретив прямое попадание нескольких каменных зубьев, она превратила их лишь в безобидную гальку. Рыцарь уже было вновь исчез посреди искр желтых молний, как на сей раз соединились черная и красная сферы Мшистого. С очередным бесшумным хрустом рассыпался накопитель, а над навершием посоха майора запылал все увеличивающийся в размерах шар. Внутри него волнами друг на друга накатывали мазут и нечто похожее на краску. А шар все набухал и набухал, пока не лопнул весенней почкой. Только вместо листьев в пространство пролились бесчисленные лучи. Прямыми, бесконечно длинными стрелами цвета засохшей крови они чертили ломанные линии в пространстве. И там, где они касались физических объектов, те немедленно начинали дрожать и рассыпаться. Ни прахом, ни пылью, ни чем-то таким, что объясняло бы природу заклинания, а просто распадаться. Как если бы лучи рассекали ту невидимую силу притяжения, что позволяло физическому миру существовать в том виде, в котором его видели и ощущали все, кто наблюдал за сражением. Рыцарю вновь пришлось напитывать доспех лей, но когда один из лучей коснулся призрачных лад, на груди селькатца протянулась рваная жуткая рана, совсем не похожая на ту, что может оставить клинок ножа или коснувшаяся пролетевшая мимо пуля. Нет, это кровоточащее месиво из тканей, плоти и лоскутов изорванной одежды выглядело совсем иначе. Селькадец замер. Посмотрел на свою грудь, а затем на мшистого, выглядящего скучающим. Да, в самом деле, на лице майора, еще недавно сиявшего безумной жаждой схватки, теперь отразилась лишь тень разочарования, накрывшая собой всеобъемлющую скуку. Даже не взглянув в сторону суеты на капище, селькадец развернулся к озеру. Его доспех почти полностью померк, а вот молнии, прежде выглядевшие коньками, зазмеились по икрам, пока не обернулись кавалерийскими ботфортами. Рыцарь сделал один единственный шаг вперед, и когда Ардан смог увидеть его силуэт, тот находился уже где-то за сотню метров. Рыцарь бежал. Вдоль береговой линии, огибая озерную гладь, он мчался так быстро, насколько позволяла его лей, подпитывавшая доспех. Мшистый же, зевнув, не картинно, а вполне искренне, качнул посохом. Все три сферы, слившись воедино, выстрелили в небо столпом мутного сияния, почти незаметного на фоне ночи. И точно так же, как недавно в сторону майора устремилась звездная комета, теперь на голову бегущего по песчаному берегу селькатца осыпался раскрошившийся небосвод. Десятки темных, пылающих осколков дождем проливались на берег озера. Зазвучали хлопки взрывов с небольшим запозданием, сопровождавшие купола размытого света, накрывавшие те места, где осколки падали на землю. Рыцарь юлил между ними, то и дело в последний момент уходя от столкновения, но дождь становился все плотнее и плотнее, пока, наконец, не обернулся ливнем. Ливнем, превратившим пляж в решето. Будто кто-то огромный и невидимый без устали стучал по песку молотком, выбивая глубокие идеально ровные воронки. Тело селькатца не превратилось в месиво из костей и крови. Оно не оказалось изломано настолько, что ему позавидовали бы даже дешевые игрушки в руках неблагодарного ребенка. Оно не треснуло надломленным молодой весной инеем на поверхности небольшой лужи. Оно просто исчезло. Когда селькадец на мгновение пропал в очередной вспышке, то стоило ей рассеяться, и на песке остались лишь сломанные клинки и больше ничего. Разрушительный дождь осколков разбитого неба пролился еще несколько мгновений, после чего рассеялся, а мшистый, покачнувшись, удержался на ногах. Каким бы скучающим он ни выглядел, но подобный, пусть даже и скоротечный поединок, вдобавок прошедший сразу после воплощения печати стратегической магии, не мог пройти для мага бесследно. Очередной накопитель растрескался на запястье мага, а сам мшистый, кажется, с трудом мог держать глаза открытыми. Для него битва закончилась, но для остальных ночь лишь начиналась. Наемники в количестве человек 20 открыли огонь. Прежде они не стреляли, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания розового мага. Но теперь, увидев, что битва между титанами звездной магии завершилась, и победивший находится не в лучшем состоянии, стремились забрать лавры, а вместе с лаврами еще и голову мшистого. На теле майора, явно ослабленном далеко не в пределах допустимого, медальон даже не сразу отреагировал. На его поясе вспыхнул и рассыпался медальон, напоминающий сложенные крылья жука. Вместе с тем вокруг мшистого вздыбилась земля, и две каменные пластины, в точности повторявшие узор медальона, накрыли собой уставшего мага, пряча от града пуль. Плащи, все это время готовившиеся к перестрелке, не остались в долгу. Еще прежде, чем первые свинцовые шмели зажужжали из разгоряченного железа наемников, с холма открыли встречный огонь. В ушах Арда зазвенело от эха гремящей вокруг канонады. Ноздри прорезал бритвенно-острый кисловатый запах пороха. Перед глазами затянуло пространство едкая бело-серая дымка, внутри которой то и дело вспыхивали искры. Пули наемников, ударяясь о стенки каменного мешка сложенных крыльев, сокрывших под своим куполом фигуру мшистого, разлетались свинцовыми щепками, вспыхивая посреди звездной россыпи уставшего неба. В то же время пули плащей практически на излете небрежно врезались в едва зримую стену щита, накрывшего раскопы древнее капище. Обменявшись первым залпом, наемники принялись перезаряжаться, а плащи прямо на ходу, меняя картриджи в винтовках и месяцы в револьверах, побежали с холма вниз. Полкилометра совсем не то расстояние, с которого получалось прицельно стрелять без наличия специальных винтовок и приспособлений. «Живее, Клементий!» — тяжело дыша цедила Парелла. На холме остались только маги. Лейтенант и капитан суетились вокруг сложного приспособления, которое в попыхах собирал заикающийся маг, а Арт... Он просто не знал, что ему делать. Дальнейших приказов, кроме как помочь стратегической магии, не поступало, а сам он не так, чтобы очень часто оказывался в карательных рейдах Черного дома. Это в целом первый для него опыт. Он действительно не понимал, что конкретно ему делать, и более того, не горел желанием лезть под пули. «Что стоишь, капрал?» — рявкнула Парелла. «А что мне делать?» — обескураженно спросил Ордан. «Помоги!» — начала было капитан, но затем перевела взгляд на устройство, капище, затем снова на Арда и попросту махнула рукой. «Просто не мешайся!» Наемники улюлюкали и палили во все стороны, не особо целясь. Они всецело полагались на мерцающие сумеречными узорами пелену щита. Она закрывала любителей кровавых эксов от града выстрелов плащей. «Готово!» — выкрикнул Клементий. Лейтенант дернул один из рычагов, повернул небольшую шестерню, переключил несколько клавиш, после чего вручную направил на капище, вынырнувшую из недр устройства, стальную тарелку с длинной спицей. Вместе с Парелло они вставили в технические отверстия основания своих посохов и одновременно воплотили печати. Что-то из арсенала синей звезды, имевшее отношение к природным стихиям и гравитации. Сперва ничего не происходило. А затем из центра тарелки, собираясь по краям окружности, заискрили разряды лей цвета переспелого арбуза. Они собирались вокруг центральной спицы, набухая и разрастаясь, пока не выстрелили изгибающимся лучом лентой. Та пролетела над головами плащей, из которых несколько уже лежали на земле и, отрывая зубами бинты, перетягивали раны. Свиваясь клубком, луч лента закружилась над куполом капища. Расширяясь и истончаясь, заклинание Парелла и Клементия внезапно распалось на несколько частей. Четыре каменные глыбы, напоминавшие строительные винты, закружились вокруг своей оси и сорвались вниз с такой скоростью, что от хлопка опрокинуло ближайших плащей и густой пылью разметало верхний слой почвы. Когда серое облако развеял ветер с озера, то больше никакого щита над капищем уже не было. Арди не очень понял, какие именно параметры были задействованы и, очевидно, усилены странной установкой, но в данный момент времени это не имело никакого значения. «Идем!» — рявкнула Парелла. Вместе с Клементием, поддерживая друг друга под локоть, они мелкой трусцой побежали с холма. Их бледные лица выглядели едва ли не белее лунной тропинки на встревоженной поверхности озера. Все еще блестящие наспех утертые кровавые разводы под носами и ушами лишь дополняли картинку. На ходу капитан с лейтенантом воплощали простенькие целебные печати, которыми помогали плащам. Без возможности оценить серьезность травмы, они использовали одну и ту же конструкцию зеленой звезды — обезболивание и симуляция собственной регенерации. Плащи, отряхиваясь, поднимались на ноги. Выглядело это столь же жутко, сколь и внушительно. Порой с вырванными пулями кусками плоти, иногда с перебитыми руками, зачастую истекающие кровью, они шли вперед. передергивали затворы винтовок, взводили курки револьверов, стреляли и шли вперед. Закутанные в черное, с сиявшими ременными бляхами, серебристым огнем, пылавшими посреди силуэта темных, неутомимых стрелков. Со стороны наемников повеяло страхом. Чистым и незамутненным. Они бы, может, последовали примеру селькаса и, побросав оружие, бросились бы на утек, но прекрасно понимали, что не справятся, и потому продолжали стрелять. Прятались за древними развалинами, массивными осколками гранитных стел и стен, окружавших вход в подземную нишу, и палили. Порой даже не целясь, просто высовывали из укрытия оружие и стреляли, куда попадут, в основном попадали в небо. Релла с Клементием все так же на ходу синхронно ударили посохами о землю. С навершия капитана сорвалась обезображенная бесшумным криком полупрозрачная фигура, слепленная из едкого серого дыма. Раскинув в стороны когтистые, неестественно костлявые руки, она понеслась в сторону капища. И там, где пролетала, земля покрывалась трескающейся коркой. Лейтенант же создал не 12, а почти 6 десятков дисков, до боли напоминавших щит Орловского. Наверное, им заклинание, лишившее лейтенанта одного из накопителей, и являлось, только усложненной и модифицированной версии. Диски закружились стремительным хороводом вокруг поля брани, трескаясь, рассыпаясь под теми редкими пулями, которые могли бы найти цель в виде неутомимых черных фигур. Но с каждым мгновением, с каждым движением призрачной фигуры заклинания Пареллы, бушевавшей по ту сторону укрытий, выстрелы наемников стихали, как стихали и крики суетящихся рабочих. Секунда за секундой суета смолкала, истончалась, затухала, пока, наконец, над берегом озера не воцарилась жгучая неприятная тишина. Такая, что наступает не когда молчание прерывает мерное дыхание задумавшегося человека, а когда по ушам бьет звон чего-то неживого. — Свидетели оставила, капитан? — спросил подошедший к ним со спины Мшистый. Только сейчас Ордан обратил внимание на то, что взгляд Пареллы все это время был лишен зрачков и радужек, пронизанные алыми венками белки и больше ничего. И по мере того, как в навершие ее посоха втягивался силуэт кричащей жути, сквозь белесую пелену проступали орлиные темные глаза. Арт не сомневался, он точно знал, что капитан Парелла, маг-оперативник Черного дома, только что пользовалась запрещенной Альзафирским пактом магией. Малификация уровня синей звезды, воспоминание о скорби. Так называлась магия, способная уничтожить связи между молекулами воды. Ордан встречал упоминание о нем в той литературе, которую вынужден был читать в библиотеке Большого. И, судя по реакции Мшистого, он не имел ничего против. В раскопе. Тяжело дыша, дрожащей рукой, Парелла указала в сторону раскопа. Остался один. «Маг?» — только и спросил Мшистый. Капитан кивнула. «Заботьтесь о раненых», — распорядился майор. Плащи уже рассредоточились по периметру капища. Некоторым, кому не повезло, пришлось лечь на землю, а над ними, вооружившись специальными измерительными инструментами и печатями Элиссара, начали работу Парелла с Клементием. Те же, кто оказался невредим или с небольшими царапинами, осматривали тела. Если так можно было назвать искореженные, с зияющими чернотой пустыми глазницами, с тонкими полосками вместо губ и соломой, заменявшей волосы, груды иссохших мумий, навеки запечатлевших на лицах гримасы нестерпимой боли и столь же безудержного ужаса. Они все чувствовали перед смертью. И что, пожалуй, хуже и страшнее, понимали неизбежность своей участи, но могли лишь молиться, молиться и ждать, когда муки закончатся. Ордан отвернулся в сторону. Одно дело знать, почему некоторые области науки находились под строгим запретом по всему миру, но совсем другое — видеть воочию причину подобных запретов. «Осуждаешь?» — все так же односложно спросил Мшистый. Ордан промолчал. Он не хотел врать и лишний раз пользоваться наукой с касти. «Идем!» — мшистый, все еще белее первого снега, толкнул Арда в спину своей культей. «Может, поменяешь свое мнение и оправдаешь потраченные на твою командировку средства?» Майор ни на секунду не расставался с посохом, точно так же, как Арди ни на секунду не расставался с сомнениями по поводу необходимости своего здесь присутствия. Вторая канцелярия располагала пусть и не самым внушительным числом магов-оперативников, но достаточным количеством, чтобы отправить на край материка кого-то, кроме второкурсника Большого. «Не расслабляйся!» — в прежней отрывистой форме прокряхтел мшистый. Тяжело опираясь на посох, не обращая внимания ни на трупы, ни на разбросанные инструменты и покореженную аппаратуру, чем-то напоминавшую изделие Клементия, мшистый начал спускаться в раскоп. Аккуратно ступая по деревянной лестнице, сколоченной из сухих досок, майор погружался во тьму. В самом прямом смысле. Несмотря на то, что где-то внизу явно горели масляные лампы, мшистый будто спускался внутрь пруда, залитого чернилами или вязким мазутом, но притом невесомого и практически неосязаемого. Арджи, только ступив на шершавую поверхность доски, почувствовал что-то. Не боль в привычном, раздирающем понимании даже на слух неприятного слова. Нечто совсем иное, нечто тянущее, давящее, душащее, так остервенело, будто всем своим существованием ты причиняешь невидимому сущему апофеоз страданий. Тоска. Арди почувствовал тоску. Тухлой вуалью, царапающей душу и кости, та опутала Арда со всех сторон. Оплела нитями одновременно тонкими, режущими, но в то же время прочными и массивными. Она... — Все в порядке, капрал? Голос мшистого заставил Арда отряхнуться от своих ощущений говорящего и пройти внутрь тускло освещенного раскопа. Первое, что бросилось ему в глаза, в неглубокой подземной пещере, усиленной по периметру известняковыми глыбами, в центре находились стелы. Но не из известняка или гранита, а из мрамора. Белее жемчуга и ярче золота. Тот переливался в свете многочисленных масляных ламп, расставленных на треногах по краям капища. Их тени обрамляли ниши на стенах, где когда-то стояли предметы запретной религии прошлого. Здесь смертные колдуны и ведьмы прошлого, не имея ни задатков слышащих, ни знаний звездной науки, производили свои кровавые жертвоприношения и прогнившие насквозь ритуалы. Не потому что дышали и питались злом, а просто пытались хоть как-то спастись от гнета первородных. И потому ступали во тьму. Сперва, возможно, даже с благими намерениями, а затем... На белоснежных стелах, расплавленной сталью, вывели барельефы, запечатлевшие преступления прошлого. Скинутые в мольбах руки обезглавленных, споротые животы, напичканные внутренностями замученных рядом же зверей, крики мучеников, когда с них заживо сдирали кожу, все еще звучали эхом внутри стелы. Испытавшие на себе касание кипящего масла, затекавшего в ноздри, сжигавшего глаза и оплавлявшего уши, все еще нелепо лупили ладонями по воздуху в последней самой отчаянной попытке спастись. Капище. Скорее, древнее пытошное, где у несчастных узников не пытались ни вызнать ответа, ни выбить признание. Просто мучили. Ради одного самого факта мучений. А по центру подземной камеры все так же возвышалась в качестве насмешки белоснежная стела, бережно отмытая от крови. Ардан хотел бы сказать, что на этом ужасы закончились, что только благодаря искусству Анха он слышал эхо мук, давно стертых под стопами неизменного и неумолимого времени. Но это было не так. Они с мшистым обогнули стелу и прошли внутрь узкого коридора, увенчавшегося целой вереницей келий. Арди уже видел такие. В подземелье древнего вампира. Неудивительно, и там, и тут Арди ступал по осколкам прошлого, которое все в империи старались, разумеется, не забыть, но лишний раз не вспоминали. Но кто-то по собственной воле и разумению рассек уже почти заживший гнойник и вместо лекарства наполнил его новой, даже более жуткой болью, отчаянием, тоской. Тоской по нежным и заботливым рукам матери, тоской по надежному и крепкому плечу отца, тоской по дому, где в последний раз перед бесконечной ночью видел солнечный свет. В кельях лежали тела маленьких девочек, от 12 до 14 лет, тех, кто едва-едва встретил первую весну в роли не ребенка, а подростка. Ардан давно уже не чувствовал подкатывающего к горлу тошнотного кома, дерущего глотку и заворачивающего в узел язык. Он видел слишком много. Так он думал до того, как спустился внутрь этой опухоли. Нарыва на теле пусть далеко не идеальный, но старающийся стать лучше страны. «Майор, мы!» — донеслось позади. «Клементий!» — рявкнул майор. «Держи капитана подальше отсюда и позови дознавателя!» «Так точно!» Арди почему-то был уверен в том, что Мшистый вовсе не заботился о женском душевном покое Пареллы. Смысл приказа относился к чему-то другому. Вместе с Мшистым они шли вдоль вереницы тел. 10, 16, 23... Арди сбился со счета. Он старался не смотреть, но не мог отвести взгляда. В его сознании тем же металлическим барельефом, что и на стеле, выжигались картины изуверств. Вспоротые животы, отрезанные куски плоти, вывернутые наизнанку женские органы, залитые кровью металлические столы, разбитые банки с формалином, сотни лейкабелей и разбитое устройство. Ардан уже видел подобное. К юго-востоку отсюда, в Лоранском монастыре. Сестрова заговорила. Смог выдавить из себя Ардан. Нам не рассказали. Не рассказали, подтвердил Мшистый. Такая работа. Но она не заговорила. Капрал Ровнева вас не подставляла. Наши умники из научного отдела смогли ненадолго забраться под печать на разуме шерифа Сестровой. Успели получить пару обрывочных сведений перед тем, как ее мозги растеклись жижей. Здесь проводили вивисекции. Ардан остановился около одной из келей. Обнаженная, похожая на куклу, с будто водяным шариком надутым животом, маленькая девочка стеклянными глазами смотрела в сторону замершего юноши. Беременных. Проводили вивисекции беременных. «Эксперименты с их плодами», — добавил Мшистый. Ардан схватился за стену. Голова закружилась. Он хотел отогнать в сторону, заглушить, пытался заставить замолчать, но слова Марта Борского неизменно находили самую малую брешь, просачиваясь в сознание Арда тухлой зловонной жижей. «Ты даже не представляешь, парень, на что способна звездная магия, когда на нее не накладывают государственные запреты касательно всякого рода негуманных экспериментов». И это то, чем с детства мечтал Ардан. Это то, чем грезили днем и ночью терзавшие учебники и научную литературу студенты Большого. В этом слава современного мира. В истерзанных, исковерканных телах. «Дыши, капрал, дыши!» — Мшистый встал рядом с Ардом. «Поверь, я видел и хуже». «Хуже? Куда хуже, майор?» Мшистый не ответил. Он лишь молча стоял рядом, пока Ард, наконец, не смог оторваться от стены. Они продолжили путь, оставляя за собой келью за кельей, шагая по лабиринту, где в тишине таились так и не сорвавшиеся с губ детские крики. Наконец, они миновали последнюю развилку и оказались на берегу подземного пруда. Здесь, около холодной темной водяной глади, возвышался каменный постамент с незаживающими следами от жреческих ножей. Именно тут, на гранитной глыбе, вонзались ножи в тела обреченных, а безумец в окровавленном одеянии возводил молитвы к тому, чего никогда не существовало. Темные боги, боги прошлого. Все это лишь выдумки, дурман, иллюзия, зачастую созданная ради забавы Фаи и их ситхи. А люди прошлого верили, истово и искренне, настолько, что были готовы убивать и мучить, без разбора и без сожаления. У подножия жертвенного алтаря лежали инаков с Нуцким. Первый уже превратился в мумию, сжимавшую в руках фотографию. На ней он сам, бывший ведущий инженер Деркса, обнимал молодую жену, едва старше самого Арда. На ее руках лежали два обвязанных ленточками одеяльных конверта. Младенцы, мальчик и девочка, дети Инакова. Какая темная ирония. Нуцкий же все еще дышал. Тяжело, прерывисто, со свистами и хрипами в сморщивающемся теле, прямо на глазах расстающимся со всяким жиром, слизью, кровью и прочими жидкостями. Слой за слоем иссыхало, рассыпаясь дурно пахнущими хлопьями кожи. Меркли и все глубже погружались в череп глаза. Зубы выдвигались и шатались в блекнущих деснах. Но Нуцкий все еще был жив. Все еще хватался, как любой утопающий, за любую, даже самую тоненькую соломинку, лишь бы та привела его к спасению. Мшистый легонько ударил посохом о землю и, едва устояв на ногах, воплотил несложную целебную печать. Потом Акдворфов тут же взвыл. Не то от боли, не то от нового прилива надежды. Увидание его тела остановилось. Или, скорее, встало на паузу. Печать все еще сверкала под ногами майора, и, видимо, стоило ему пожелать, как муки продолжатся. «Убей, пожалуйста», — едва смог проговорить Нуцкий. Недавний поборник целомудрия и высокоморальных ценностей валялся в подземном царстве смерти. Детской смерти. Очередная темная ирония. Ардан, правда, неверно истолковал устремление Дурдода. Он полагал, что потомок дворфов пытается выжить и надеется оттянуть неизбежное. Но все было точно наоборот. Нуцкий хотел избавиться от страданий, умереть как можно быстрее. Именно этому не позволял произойти мшистый. Майор удерживал Нуцкого от встречи с вечными ангелами, но боль никуда не пропала. «Кабрал, да. Заберись к нему в разум». Ардан ошарашенно посмотрел на мшистого. «Давай, пошевеливайся. Я долго удерживать не смогу», — процедил майор. «Воспоминание о скорби ослабляет эффект печати. У тебя есть пара минут». Так вот, почему Парелла использовала запретную магию. В принципе, звучало логично. Из-за разрушения структуры мозга изначальные параметры заклинания, с помощью которого кукловоды стерегли свои секреты, начинали сбоить. Ардан, не теряя времени, опустился на корточки рядом с умирающим Нуцким и, обхватив его голову руками, заглянул внутрь иссыхающих глаз.